посох бога Хао. Кратер оказался кладбищем летательных аппаратов разных размеров и форм. Чаще других встречались воздушные корабли марсиан от 2 винтовых лодок до 16 винтовых военных крейсеров и роскошных гоночных яхт. Но попадались и какие-то пятнистые монстры, напоминающие акул, и пробитые насквозь конусы, похожие на выточенные из единого кристаллического монолита алмазы. Настя заинтересовалась таким конусом, долго рассматривала его со всех сторон, советуясь с инком скафандра, потом изрекла: «Эта машина здорово смахивает на Протея». «На кого?» – удивился Тарас. Слово «Протей» ему ни о чем не говорило. «Мой дед в одной из ветвей наткнулся на базу негуманоидов, уцелевшую при вырождении местного континуума. База представляла собой платеноид-матку, внутри которой обнаружился роддом с 200 кристалловидных образований. Это были зародыши протеев, тех самых негуманоидов, оконемевшие уже за миллионы лет, неживые. Очень интересная форма жизни». «Это просто кусок горной породы, большой осколок обточенного хрусталя. Протеи и были кристаллоидами. Допустим. Но каким образом один из них оказался в этом инварианте? Что ему тут делать? Может, он тоже заинтересовался посохом бога Хао? Недаром же этот посох имеет такую мощную систему защиты. Но если протеи жили миллионы лет назад, ты же знаешь, что в каждой ветви свое время, как динамическая среда. Миллиону лет в нашей ветви может соответствовать 1 год в перерожденном инварианте. Так что дело не в длительности временных отрезков, хотя стоит задуматься, что же торчит в недрах Марса. Зачем сюда прилетел даже Протей?» Тарас помолчал. Ему было не по себе. Неуютное ощущение, внимательно следящих за ними глаз, не проходило. Хотелось спрятаться за скалу или вовсе оказаться дома, в кресле виртуального аниматора, выключить аппаратуру и вздохнуть с облегчением. Хорошо, что это было не наяву. Однако, к великому сожалению, он находился в другом мире, и все это с ним происходило реально. И никто не знал, когда закончится эпопея с поиском любимых героев литературного произведения. Героев, выдуманных писателем, но, как оказалось, живых, думающих, действующих и страждущих так же, как другие реальные люди. Двинулись дальше. Дно кратера, гладкое, вылизанное огнем, все больше понижалось к центру, где располагалась огромная дыра в горных породах планеты. Остатки сбитых и сгоревших машин стали попадаться реже, пока не исчезли вовсе. В 2 километрах от дыры начиналась кольцевая зона, до которой аппараты не долетали. Преодолев этот пояс, серо-белый, пористый, с растекшимися от жара каменными останцами, путешественники подошли к краю пропасти и заглянули за обрыв. Дыра, пробитая в незапамятные времена неизвестно каким взрывом в континентальном щите, уходила в недра Марса, заполненный густым мраком. Косые лучи солнца не рассеивали этот мрак, и казалось, что гигантский колодец заполнен водой. «Ничего не видно», — сказал Тарас. «Включи экспресс-анализатор», — посоветовала Настя. Тарас чуть не ляпнул, что забыл о возможностях Уника, но вовремя прикусил язык. Подруга не преминула бы съязвить по этому поводу и припомнить его проколы в кругу приятелей, что особой радости никогда не доставляло. Заработала аппаратура анализа полевой обстановки спецкостюма. Перед глазами молодого человека возник виртуальный экран с визором и колонками показаний приборов. Анализатор фиксировал состав горных пород, ионизацию воздуха, наличие излучений, вредных радикалов и опасных химических примесей. В глубине пропасти он засек присутствие тяготеющей массы, контуры которой напоминали остроносый цилиндр со множеством отростков и чешуй. «Елки-палки», — пробормотал Тарас, — «42 миллиарда тонн. Металл. Энергоконцентрация до 10 в 30 степени. Что это может быть?» «Посох бога Хао», — хмыкнула Настя. Хорош пасашок. 3 километра длиной. Хотелось бы мне взглянуть на этого Хао, владеющего посохом таких размеров. Тебе ничего в голову дельного не приходит? Нет. Мне тоже. Одно ясно. Эта штука действительно свалилась на Марс из космоса. Катаклизм был таких масштабов, что уничтожил весь этот район. Она потерла ладошки. Ну и артефакт мы с тобой обнаружили. Разгадаем его загадку, цены нам не будет. А как же лось, Айлита? Засомневался Тарас. Мы же прилетели сюда ради них. Никуда они не денутся, отмахнулась Настя. К тому же они где-то в этом районе, может быть даже внутри кратера, возле посоха. Вспомни, что говорила Иха. К посоху можно пройти и по лабиринтам царицы Магра. А отправился к нему наш лось раньше нас. «Уговорила», — засмеялся Тарас. «Тебе надо было поступать на факультет квантовой психолингвистики, а не истории. Ты любого уговоришь. Я учусь там, где мне интересно. Ты, кстати, тоже. Ну что, пошли вниз?» «На чем?» «На антигравах, естественно». «А если стража посоха откроет пальбу, сама же говорила, что система может сработать по любому летящему объекту. У тебя есть другое предложение? Посмотри налево». Настя кинула взгляд на обрыв, непонимающе пожала плечами. «Что ты там увидел?» «Еще левее, за скалой, на обрыве». «Вижу, подъемник». «Здесь кто-то был до нас». «Кто?» «Марсиане, очевидно. Если посоху сотни тысяч лет, а то и миллионы, то аборигены не раз должны были пытаться разгадать его тайну. Ошметки разбитых кораблей подтверждают это». «Ты прав. Здесь полно сбитых марсианских вертолетов. Кто-то ведь должен был и уцелеть. А если подъемник существует, то по нему защитная система посоха огня не открывала». Настя побежала к обнаруженному объекту. Быстрая, легкая, красивая. Тарас невольно залюбовался ее бегом, однако вспомнил, где находится, и поспешил следом. Это действительно был подъемник, рассчитанный на малорослых щуплых марсиан. Ферма из обломков воздушных кораблей, вплавленная в камень, скорее всего, с помощью электроразрядников, 2 стойки, ворот с намотанным на него тросом из какого-то ворсистого серого материала, точь-в-точь корабельный канат и клеть, небольшая платформа с перильцами. Поскольку клеть стояла на обрыве, готовая к спуску, а в ней и возле фермы лежали скелеты марсиан, было ясно, что здесь произошла трагедия. То ли все-таки сработала сторожевая система посоха, реагирующая на подозрительное движение, то ли изыскатели настиг отряд других черных археологов и перестрелял всех. Оставался вопрос, куда он девался потом, но землян это уже не волновало. «Рискнем», — решила Настя. «Помоги очистить корзину от костей». «Их бы похоронить», — заикнулся Тарас. «Тогда придется хранить пол Марса, а мы не работники ритуальной конторы. Кости, скелеты и лохмотья одежды сложили холмиком у фермы, столкнули клеть с обрыва. Кто-то должен крутить ворот», — сказал Тарас. «Это не автоматический лифт». «Придумай что-нибудь». Он обошел ворот, разглядывая нехитрое устройство. «Если сюда вбить клин, получится притормаживающее приспособление. Размотка троса замедлится, но трос может оборваться под нашей тяжестью». «Оборвется, включим антигравы, а ты молодец». Девушка похлопала его по плечу. «Не технарь, а голова соображает. А то». Расправил он плечи. Нашли кусок твердого, как базальт, скрученного спиралью дерева. Сделали клин. Опробовали. Работает. С трудом разместились в корзине. Удача улыбается храбрецам, рассмеялась Настя. «Безумству храбрых поем мы песню», — вспомнил Тарас строчки белых стихов древнего поэта, но промолчал. Барабан начал раскручиваться, платформа с седоками поехала вниз, скрипя и раскачиваясь. Солнце скрылось за внешним валом кратера. Корзина подъемника нырнула в тень, однако через минуту глаза адаптировались к медленно угасающему над головой дневному свету. Стали различать детали исполинской более полукилометра в диаметре шахты. Настя притихла, внезапно осознав ее масштабы. Трудно было представить, чем пробита эта дыра в горных породах Марса. Разве что выхлоп ходового генератора какого-нибудь древнего космолета мог преодолеть что-либо подобное, или выстрел из мощнейшего глюка. Во всяком случае, никакой астероид не мог бы проплавить достаточно ровную круглую дыру в планетарной коре. Астероиды при падении способны создавать лишь конусовидные или куполовидные кратеры без дыр в центре. Мимо проплыло неровное черное пятно, выход горизонтального тоннеля. «Они сюда добрались», — покачала головой Настя. «Кто?» — не понял Тарас. «Строители тоннелей. Что заставляло их проделывать такую тяжелую работу? Весь Марс продырявили. Возможно, в прошлом была война, и побежденные ушли под землю. Мы же ничего не знаем о Марсе, кроме того, что написал Толстой». Вось находил в развалинах какие-то поющие иронические книги. Хорошо бы и там найти библиотеку или архивы местных властителей и спецслужб. «Неплохо бы», — согласилась Настя. Светлый кружок шахты над головой совсем съежился. Темнота стала плотной и осязаемой, как черная ткань. Настя включила фонарь, посветила во все стороны. Луч до противоположной стены не доставал, как и до дна провала. Высек искры из слоя какого-то минерала в метре от скользящей вниз корзины. Проплыла мимо еще одна дыра, выход горизонтального штрека. В свете фонаря мелькнули какие-то металлические стойки, трубы, серебристые диски, холмики праха. Тарас поежился, представив, сколько человек погибло вокруг этого таинственного места и внутри его, пытаясь дойти до посоха бога Хала и определить, что это такое. Что же заставляло их идти на верную гибель? Любопытство, познавательный интерес или меркантильная жажда наживы? «Вот он!» — приглушенно воскликнула Настя. В луче фонаря глубоко внизу сверкнул металл. В то же время платформа дернулась и остановилась. Еще раз дернулась, словно кто-то вверху пытался разорвать трос, и полетела вниз, набирая скорость. «Вира!» — скомандовала Настя. Тарас включил антиграф, повис в воздухе с заколотившимся сердцем. «Тормоз соскочил. Может, тормоз, а может и кто-то обрубил канат. Закукливаемся. Дальше пойдем невидимками». Тарас послушно зарастил шлем и включил систему маскировки Уника, превращавшую его с помощью поляризационно интерферирующих красок в почти невидимый призрак. Настя, висевшая чуть ниже, исчезла. Лишь на локте замерцал крылышками светящийся мотылек, опознавателя свой-чужой. Такой же мотылек должна была видеть на месте спутника и она. «Не нравится мне это», — раздался в наушниках шлема ее голос. «Мне тоже», — честно сказал Тарас. «Никого мы здесь не найдем. Я о другом. Шахта должна была охраняться на всех уровнях. Если внешняя система защиты работает исправно до сих пор, даже наш голем сбила, то почему никто не сторожит непосредственно саму дырку?» Тарас подумал. «Прошло очень много времени, а техника не вечна. Какие-то сторожевые системы еще работают, а какие-то уже сдохли. Посох, наверное, представляет собой такую ценность, судя по всему, что его создатели или хозяева должны были предусмотреть все случайности. Ведь не смогли же могоциклы добраться до него в свое время. Почему ты так уверена? Потому что история Марса пошла бы по другому пути. Во всяком случае, Лось до него не долетел бы, его бы сбили». «Почему?» «По кочану», — рассердилась девушка. «Когда он отправился в первую экспедицию вместе с Гусевым, зенитных систем у марсиан не было. Они появились чуть позже. О чем это говорит?» Тарас помолчал. «Аборигены, наконец, добрались до древних схронов». «Правильно, молодец». «Началась разгерметизация древних знаний. Тускубу стало нечего терять. Вот он и открыл своим военачальникам часть засекреченной информации. Из подземелий были извлечены зенитные ракетные комплексы, локаторы и кое-что еще, о чем мы не догадываемся. Но незадолго до этого момента должно было произойти одно важное событие». «Какое?» «Кто-то отключил почти все уровни защиты ракетных шахт и схронов. Централизованно. Кто-то очень смелый взломал защиту и проник. Святая святых Марса? центр управления всей древней техникой, оставшейся от предшественников магоцитлов, коих олицетворяет бог Хао. «Ты думаешь, это ось?» «Да что ты в самом деле? Лось здесь ни при чем. Разгерметизация знаний произошла уже после его отлета с Гусевым на Землю. Но кто это сделал, вопрос? Тускуб? Только он владел полным пакетом знаний о прошлом. Или кто-то другой, не менее осведомленный. Хорошо бы встретиться с отцом Аэлиты и поговорить по душам». Иха упоминала противника Тускуба. «Хусана, он тоже может знать», — согласилась Настя. «Ладно, пошли дальше. Все равно данных для точных выводов не хватает. Хотелось бы их получить в ближайшее время». Они начали спускаться в провал, пользуясь многодиапазонными видеосистемами уников, включающими приборы ночного видения. Вскоре в поле зрения разведчиков попали странные пустоты, ниши, огромные каверны и оплавленные шрамы в стенах шахты. Впечатление было такое, будто в этом месте что-то взрывалось и горело, пропалив и уничтожив часть стен. В одной из каверн диаметром в 50 метров и глубиной 10 метров торчал изрубленный металлический шип, похожий на гипертрофированно увеличенный хвост скорпиона. «Вот и ответ», — обрадовалась Настя. «В эти места ломились не только марсиане, искатели приключений и драгоценностей. Кто-то явно пытался пробиться к посоху на хорошо защищенном аппарате, судя по этому обломку. Но сторожа все же раздолбали нахала. Здесь произошел его последний бой с охраной посоха. Наверняка утверждать это нельзя». «Нельзя», — согласилась Настя. «Но если очень хочется, то можно. Не отставай, спорщик». Она снова начала погружение в темноту шахты, отступавшую по мере спуска под розоватым свечением, сочащимся откуда-то из щелей и дыр в стенах шахты в ее глубине. Вскоре стал виден искрящийся, покрытый мелкими антрацитовыми кристалликами, тупой конус, дно шахты, вернее, нос таинственного сооружения, названными марсианами посохом бога Хао. Температура в шахте упала до -37 градусов по Цельсию. Тарас вдруг сообразил, что искрящиеся кристаллики на конце посоха на самом деле являются кристалликами иния и льда. «Ничего себе холодина!» — произнес он вполголоса. «Ледник здесь, что ли?» «Ледяные слои мы уже прошли. Это результат воздействия на окружающую среду самого посоха. Анализатор показывает, что его корпус охлажден до -55 градусов, а температура продолжает понижаться. Не хочешь ли ты сказать? Чем бы ни являлась эта громадина, она работает». «Не может быть». «Почему не может? Кто-то проник в нее и запустил. Нам надо сделать то же самое, то есть проникнуть внутрь. А если температура внутри этого монстра еще ниже?» «В униках нам не страшен абсолютный ноль. Найти бы люк. Чуть правее есть дыра в стене. Наверное, выход тоннеля». «Вижу. Попробуем проверить, не ведет ли он к порталу входа в посох». «Как ты думаешь, что это такое?» «Пока не знаю. Сравнить не с чем. Явно это некое устройство очень большой массы и мощности, но для чего оно предназначено, знает только хозяин. Спускаемся». Мотылек Настиного скафандра нырнул в отверстие тоннеля, начинавшегося в 10 метров над краем покрытого инеем конуса. Тарас сделал то же самое, и тотчас же ощущение взгляда в спину прошло, будто его выключили.